Третье. Ты слышал об утопии? Да. Говорят, это райский уголок, как Шангри-Ла в Китае. Идеальная страна, куда все хотят попасть. А, как утопия Томаса Мора. Томас Мор? Кто это? Английский философ и политик XVI века. Он был обвинен в государственной измене и казнен, когда выступил против развода Генриха VIII. Вдохновленный идеями Ренессанса, он придумал идеальное общество, свободное от религии и политики, где все равны, и назвал его утопия. Ничего себе! Для людей того времени это было что-то вроде фантастики, как научно-фантастические романы сейчас. Надо же! Совсем не так, как я думала. Я представляла что-то красивое, похожее на рай. Вот как. Но религия в западной культуре тоже играет важную роль. Я так хотела туда попасть, но теперь передумала. Выберу другую страну. Другую страну? Я даже название уже придумала. Страна только для нас двоих. Ах, кто-то идет. Это дети. Хисако-тян, Хисако-тян. Хисако-тян, а кто это? Да, кто? Это мой Юдзин. Примечание «друг, приятель». Созвучно с английским именем Юджин, при заимствовании которого в японский язык происходит фонетическая адаптация. Конец примечания. Юдзин? Его так зовут, Юдзин? Да. Юдзин, Юдзин, давай поиграем, Юдзин. Поиграем вместе, Юдзин. Хорошо, давайте поиграем там, в саду у церкви.